Ладно, Киба, ты был прав относительно односложно говорящих в нашем окружении. Удивительно похожим тоном на начало речи Сэя, произношу я, кивнув Кибе. Это рационально. Но не расходимся далеко, хватит и проверки окрестностей, более детальный осмотр можно отложить до утра, ответил Сэю Саске. Вот и я о том же. Хоть кто-то меня понимает, ответил мне Киба. Промолчали два других корешка. Следующее утро. Саске с Кибой разминались, два безымянных корешка и вовсе спарринговались. Сай же, как и я, только вышел из помещения, собрав все вещи своей тройки. И да, хоть тренировки полезны для шиноби, но не скажу, что все из нас прямо такие уж фанаты подобного. Просто, спать на реально жесткой древесине, имея лишь походную подстилку. В общем, разминка тут была необходима почти всем, кроме меня, мое новое тело не имело таких минусов. Я не мог себе отлежать конечность, у меня не могли затечь руки, плечи, спина, я не испытываю неудобств, находясь часами в одной позе и не нуждаюсь после этого в разминке или прогоне чакры по телу. В такие моменты реально кажется, что название моего тела у меня в статусах вполне соответствует истине. Впрочем, пару десятков клонов для тренировки я создал. И не только для тренировки, пока нас не будет, те присмотрят за лагерем. Если мы не найдем местечко получше или не уберемся с острова, то ночевать мы будем тут же. Так что 5 клонов на отработку стиля лишу Веня и спарринги друг с другом, еще 5 на доосвоевание всего, вычитанного мной в Кире, и 10 на охрану лагеря и подступов к нему. Точнее не 10, а 7, и трое займутся обработкой мяса нашего пернатого друга. Предлагаю не идти толпой, а разбиться на пары. Это будет однозначно эффективней, подал голос Саске, пока я создавал клонов и смотрел, как те принимаются за свои задачи. Предложение было принято вполне положительно, а вот на пары мы разбились. У меня было ощущение, что Саске с Кибой сговорились. Да, первая пара, 2 корешка. Пройдя верхними путями глубже в джунгли меньше часа, оба представителя Анбу не были остановлены жабьим языком, от которого увернулись, несколько удивившись подобному. Они не ожидали тут встретить жабьего отшельника и не понимали смысл этой атаки. Впрочем, вышедшее из кустов существо не было жабой. Это было нечто среднее, между пантерой и носорогом, вот только с жабьим ртом и соответствующим рту языком, разве что жуткие клыки казались там совершенно определенно лишними. Размер твари ничем не уступил бы добротному одноэтажному зданию. А еще, шкура существа спокойно выдержала попадание десятка кунеев. Один шиноби кивнул другому. Им надо было уничтожить твари и идти на соединение с другим отрядом, дабы предупредить тех. Основной приоритет – джинчурики и сай. Вторая пара – Саске и Киба. Мне одному кажется, что эти странные огромные змеи подозрительно на что-то похожи. Буквально разорвав очередную пятнистую змею на части своей гацугой, выдал Киба. Призыв Арачимару. Точь в точь как те, что он использовал для пролома стен Канахи. Похоже, мы налетели на одну из его лабораторий. Осталось выяснить только, насколько заброшенную, если вообще заброшенную, и как хорошо защищенную. Я с этого змеемордова давно уже хочу спросить, и за деревню, и за семью. Техникой великого огненного шара сжигая другую змею, проговорил Саске. Если нас тут не сожрут раньше, вздохнул Киба, вместе с Акамару уклоняясь от плевка ядом очередной змеи, с крыльями. Это еще что за уродство? Тут же отреагировал он, попутно дотоном отламывая кусок скалы над змеей и роняя ту на крылатое недоразумение. Осторожно, благодаря шарингану Саске первый заметил неправильность в цвете крови змеи, выталкивая в сторону Кибу. Но даже так задело обоих. Черт, что за дерьмо? Скидывая дымящуюся, буквально на глазах расползающуюся на лоскуты куртку, произнес Киба, внимательно следя за телом змеи и ее зеленой кровью. А то мало ли. Так что обернулся он только на звук болезненного шипения со стороны Саске, уже избавившегося от всего, кроме шорт, и срезавшего пораженную кожу на ноге, чуть выше колена, и у того даже не дрогнула рука, когда он понял, что его окатило и смотря, как быстро темнеет и начинает бугриться кожа на том участке. Из уцелевших частей футболки тот быстро сделал себе бинт. Саске, ты как? Встрепенулся Киба, которого поразило как ледяное спокойствие товарища, так и то, что срезанный кусок кожи очень быстро разъело этой гадостью. Привычно. Ни одно наше приключение без Куринайсенси в составе нашей команды не прошло без травмы моих ног, Попробовал даже тот пошутить, получилось мрачновато. А вот нормально встать не вышло вовсе. Меня есть мази. Не готов разматывать бинты прямо сейчас, давай немного посидим и подождем, поморщился тот. Прости, склонил голову Киба, в который раз у него появилось ощущение, что он, обуза, проглядел, недостаточно силен, не может поспевать за напарниками. Это ощущение появилось у него еще в бою с тем масочником. Нет, много раньше, но именно там оно оформилось окончательно. И сейчас Киба дал себе слово стать сильнее, собраннее и серьезней. Изучить все клановые техники по возвращению в Коноху. Найти лучших учителей Датона, да если надо, он даже готов тому плащевику заплатить за тренировки. Как там его звали? Какузу, вроде. Подожди, сейчас помогу. Начал делать единственное, что он мог бы в этой ситуации, Киба, помогая товарищу добраться до стены ущелья и привалиться к тому. После чего начиная копаться в подсумке и в свитках запечатывания, в поисках чего-то на этот случай. Пока не услышал шелест камней над ними, что-то приближалось. Киба снова вошел в подобие зверя, и после скооперировавшись с Акамару, заставил того принять облик своего двойника. Саски негромко вздохнул и приготовился складывать печати. Пусть его положение не позволяло атаковать приближающееся создание, но если то или те спрыгнут вниз, то ударить он сможет. С учетом отпавшей подвижности, ударить требовалось один раз, но с гарантией. Третья пара. Наруто и Сай, равнина за джунглями. Харем, здесь что-то произошло, и даже относительно недавно, провел рукой по траве Сай. Чую запах чакры. Несколько слабых шиноби, или гражданских, владеющих чакрой и парой фокусов с ней, и, какая-то чушь, мощный запах чакры, всех стихий, с кучей примесей, и чакрой молнии. А также, такой след просто не может оставить человек. Я бы сказал, здесь прошел биджу, но девятихвостый уверен, что это не так. Да и не владеет биджу столькими стихиями, ну и это создание все же послабее будет. Верно, малыш. На последних словах Наруто погладил носящего парня на спине белого тигра с крыльями и хвостом скорпиона. Не понимаю, что это за остров, почему звери на нем так странно выглядят и часть из них имеет вполне развитую чакросистему и почему меня они пытались сожрать, а тебя один из этих чудовищ несет на своей спине и явно получает удовольствие от твоих почесываний. Сая пробила на эмоции, но того можно было понять, состояние накипело копилось в том уже весь этот час. Хорошо лажу с животными, лес с обнимашек это подтвердит, и еще, мне кажется, или вон в той части покинутого нами леса что-то виднеется между деревьев, а у скалы впереди и левее можно заметить проход, правда, из-за расстояния не могу оценить размеры прохода, но вот кажется мне, что он рукотворный, а не естественного происхождения. Предлагаешь разделиться? Покосился на того Сай. Нет, я видел много фильмов, в которых это плохо заканчивается. Будем ходить парами даже в туалет, нет, особенно в туалет. Меня и так напрягает этот остров чудовищ, запустение вокруг и все эти остаточные чакра-следы. Нафиг. Да, в этом мире не только мелодрама и романтика с приключениями была в ходу, но и были хоррор-фильмы, хоть тех и было куда меньше, но они были и это факт. Наруто же имел в голове куда более обширную базу ужастиков и был им больше подвержен, ибо если существует сам мир Наруто, почему бы и Фредди Крюгеру, Чужому, Джейсону и Садако не оказаться правдой? Ты довольно впечатлительный, как для шиноби. Начал было в своей равнодушно-колкой манере Сай, но был перебит. Во мне сидит живое воплощение разумной чакры, я точно знаю о существовании шинигами, ибо печать на моем животе была сделана с включением этого. Сейчас я сижу на спине у летающего тигра-скорпиона и находимся мы на острове, где бегает за людьми нечто со всеми типами чакры и с резервом в половину от биджу, кто там впечатлительный. Покосился Наруто, на резко расширившего глаза и застекленевшего взглядом, а также покрывшегося потом Сая. Может вернемся в Кири, объявим объединенную миссию и вернемся сюда уже в составе джонинов так 40, и без нас. Внезапно выдал севшим голосом Сай. Для Анбуни у тебя слишком хорошо работает воображение, удивленно откликнулся Наруто. Повышенная исполнительность и малая эмоциональность не означают отсутствие воображения. Но да, раньше я определенно был спокойней, а потом ты, возьми ответственность за содеянное. Никогда не думал, что услышу такие слова от парня, передернул плечами Наруто, Разворачивая тигроптица скорпиона в сторону чего-то между деревьев виднеющегося, что оказалось заброшенным строением. Блеск. Теперь еще и заброшка. Мне кажется, нам хана, констатировал Наруто. Ну, все не так страшно, здание не выглядит прямо таким старым. Теперь плечами передернул Сай. Хотелось бы верить. Подошел спустившийся со своего транспорта Наруто и открыл жутко заскрипевшую дверь. Что-то я не хочу идти дальше, хором произнесли они с Саем, когда в их ушах перестал звучать данный скрип, пронесшийся по всей этой атмосфере запустения и безнадеги. Мяу. Тигроскорпион был с ними согласен. Примечание к части. Небольшое пояснение для тех, кто все же узнал арку. Здесь все действительно выглядит не таким ветхим потому, что Наруто заявился на остров за 3 года до того, как это же произошло в каноне. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4101-38234-00984-i или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 6, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 153. Вопреки ожиданиям, тут пусто и не слишком страшно, осмотрел пусть несколько запылившийся, но все еще добротно сделанный дом изнутри Сай. Собственно, за дверью нас ждало огромное пустое помещение с чуть обшарпанными колоннами, поддерживающими потолок. Теперь еще и здание, которое больше внутри, чем снаружи. У меня все в пределах худших ожиданий, отвечаю я Саю. Ты нагнетаешь. Передернул плечами тот, но вот голос таки удержал в безэмоциональном диапазоне. Но меня ты уже не обманешь, да тебе же просто до жути страшно, не так ли, Сай? Впрочем, мне страшно не меньше. Эта атмосфера меня угнетает. Угу, и вон те следы тут не от кунеев, а вот эти на ближайшей колонне, выглядящие уж очень симметрично и так, словно их прорезали, не являются следами когтей огромного зверя, да. Просто к сведению, у медведей и тигров в нашем Коноховском лесу обнимашек, коготки меньше, а ведь там у нас живут звери-мутанты. Вполне серьезно заявляю, ни одному же мне теперь от каждого шороха шарахаться. КХМ, я хотел сказать, раз уж я засек благодаря своим особенностям все эти отметины и даже их расшифровал, то было бы преступлением утаивать такую информацию от напарника. Да, именно это я в первый раз и подумал. Ага, именно это. Как же, да ты того и гляди инфаркт получишь, внезапно заговорил Курама, чуть этот самый инфаркт у меня не вызвав. Так, в напряжении мы втроем и вошли в помещение. Да, втроем, Сай, и мой тигра-орлана-скорпион с гордым прозвищем Пепелац, данным ему буквально 3 минуты назад мною же. Так, Пепелац, будь хорошим котиком, выпусти коготки и приложи к этой отметине от чужих коготков, попросил я у своего питомца. А что? Мы в ответе за тех, кого приручили. Это не обнадеживает, со вздохом, и явно желая сказать другое, констатировал мой напарник-корешок, глядя на след от когтей, оказавшийся больше, чем коготки моего далеко не мелкого питомца. Нет, ну не обязательно это какое-то крупное чудовище, это может быть и мелкое милое, ну не знаю, скажем кролик, с когтями больше него размером, передергиваю плечами. Пусть лучше это будет что-то крупное. Тут же не согласился Сай. Поясни. Покосился я на того, чуть приподняв бровь, да и мой пепелац тоже на того покосился, все же звери, наделенные чакрой, куда умнее обычных. Пусть лучше это будет нечто огромное и неповоротливое, чем маленькое, юркое и на первый взгляд безобидное, но в то же время наделенное такими когтями. Да и не верю я, что даже кролик с такими когтищами может быть травоядным. Пояснил Сай. Что сказать, я проникся. Идем дальше, вздыхаю, продолжая двигаться к виднеющемуся в конце с левой стороны помещения проходу. Может, не надо. Теперь все желание исследовать помещение потерял Сай. Эй, паниковать и распускать во все стороны упадническое настроение, моя прерогатива. Пытаюсь подбодрить хоть кого-то этим незамысловатым высказыванием. И тишина была мне ответом. Мда, это вообще не расслабляет. Медленно, аккуратно, осторожно озираясь и осматривая все, что может показаться подозрительным, мы двигались дальше. Путь, который не занял бы в нормальном состоянии у идущего прогулочным шагом человека и 15 секунд, отнял у нас 3 минуты и кучу нервов, особенно когда пепелац задел отвалившийся от одной из колонн камушек. Да, задел он, а чуть не обделался я, Исай, и сам пепелац, только что переименованный в Брута. Ибо и ты, Брут, кабинет, удивленно произносит Сай. Судя по его состоянию, с кем бы ни сражались в предыдущем помещении, лабораторные журналы и книги, хранящиеся тут, этого кого-то не интересовали, это плохо, откликаюсь на вопросительный тон Сая. Это ты к тому, что будь этот кто-то шиноби, тот бы изъял важные документы просто из принципа, даже если бы те не были целью его действий или задания, предположил Сай. Совершенно верно. А еще, слой пыли тут, конечно, неплохой, но сильно ветхими предметы не выглядят, у книг даже страницы не пожелтели. Налет пыли, вот и все, ну и разбитые окна, но это тут у всего дома, как мы еще снаружи видели. В общем, с события, приведшего к этой разрухе, прошло минимум недели 3, делаю вывод я. Неделя. Мы в тропиках, где возможны тропические ливни и мощные ветра, так что пыль и грязь могло принести с улицы через разбитое окно, поправил меня Сай. Угу, а максимум года 1,5. Если бы прошло больше, то через проломленные блоки в полу и стенах уже бы лезла трава, да и дом увивал бы плющ или там какой вид папоротника, дополнил я. Ты намекаешь на то, что чтобы тут не резвилось, оно все еще может быть рядом, подхватил мою мысль мой временный напарник. Угу, и по закону жанра оно сейчас должно абсолютно неслышно приближаться к нам сзади. Вместе с ответом оглядываюсь я. Ау. Но вижу только перепуганного Брута, также активно поглядывающего себе за спину и на окно. Ну и поскуливающего, или как назвать этот звук от большой кисы. Да, большой, но очень испуганный. В этот момент остров чуть тряхнуло, и я уловил грохот откуда-то снизу. Если не ошибаюсь, это... Начал говорить устоявший на ногах Сай. Да, больше похожий на взрыв, нежели обычное землетрясение. И я даже знаю, как нам туда спуститься, продолжаю его мысль я, тоже устояв на ногах, хоть и щетерив, приклеившись чакрой к полу. Вот уж не думал, что техникой хождения по вертикальным поверхностям буду удерживать себя на горизонтальной плоскости. Вход в пещеру, предположил Сай, которому это нравилось все меньше и меньше, что было даже заметно по его глазам. Эко его данная ситуация пробила, да, да, согласно киваю, других слов тут и не требуется. Как же документы? Как утопающий за соломинку ухватился за шанс остаться тут Сай. Клоны, тепло и приветливо улыбаюсь ему, создавая тройку клонов с директивой прочесть тут все и скинуть данные мне и еще одного с задачей унести все ценное, что выделит первые трое клонов. Так что нет, Сай, я один никуда не пойду, ты будешь мучиться вместе со мной. Вот только больше всех наклонов с завистью косился мой питомец. Брут, ты же безграмотный, откуда такая яркая реакция? Ну что, идем навстречу проблемам. Хмыкаю я, беря курс на пещеру. Ну и снова взбираясь на крылатого тигренка. Может, стоит предупредить остальных? Предложил Сай с надеждой. Здравая мысль. Создаю еще 6 клонов, по 3 к каждой команде, а то мало ли что может случиться в пути. Да и вдруг тем нужна помощь, и те быстро берут след. В это же время, уже 3 проклятый всеми каньон, Саске, Хиба, Ибара и второй корневик, чьего имени не мог вспомнить даже не жалующийся на память Учиха как могли, отбивались от огромных пауков, размером минимум с корову, пришедших на смену змеям. Откровенно говоря, пауки были куда более легкими противниками, нежели змеи. Ядом не плевались, хоть по прямой разгонялись неплохо, но с поворотами не дружили, какой-то броней не обладали. Пусть обычными кунаями те убивались не сразу, но достаточно к такому кунаю прицепить взрыв-тек, и проблема решена, так что убивать их пачками получалось даже у недвижимого Саске, помогающего себе находить удачные моменты и слабые места шаринганом и либо действительно бросая взрывной кунай, либо посылая туда огненную технику так, чтобы прикончить минимум 2 пауков. Можно сказать, единственная проблема ситуации была в том, что пауки не кончались вот уже минут так 7, наползая на 3 шиноби и 1 калеку сплошной стеной. Ну и в ближний бой с теми лезть не стоило, жвалы у пауков были отнюдь не бутафорские и не маленькие. Так что Кибе тоже приходилось в экстренной обстановке осваивать стихию земли на расстоянии, а не бросаться на врага в своем стиле, что снижало боевой потенциал Инузуки. Пожалуй, еще немного этот боевой потенциал снижала легкая неловкость между двумя парами, когда 10 минутами раньше Киба и Саски чуть не прикончили корневиков, спустившихся к ним по стенке каньона. Да, те странные шорохи были от корешков. Чуть было не вышло очень неловко, как выразился Киба с его легким косноязычием в такие моменты. Хотя, лучше так, чем троллинг Наруто относительно такой ситуации. В этом были солидарны оба напарника одного блондина. И вот, когда Саски уже грустно поглядывал на последние 3 кунея и 4 взрыв тега, случилось с небольшим промежутком времени несколько событий. Первое, строй пауков начал редеть. Это обнадеживало всех четверых. Второе, с небольшой задержкой после осознания первого пункта Шиноби Канохи, по ощущениям Саски, прямо под ними что-то рвануло, неслабо тряхнув каньон. Лучше всех это перенес Саски, еще и освоив новый навык, точнее творчески расширив старый. Будучи и так прислоненным к стене каньона, он умудрился на одних инстинктах прилепиться к той чакрой, подаваемой через спину. Кибу метнуло из стороны в сторону и даже прокатило по земле, но тот как-то по-звериному быстро принял позицию на четвереньках, а после и вскочил на ноги, как ни в чем не бывало. Хуже пришлось корневикам. Саски серьезно заподозрил, что многозадачность это не про них. Обоих знатно швырнуло, безымянного еще и приложило об камень, но и Ибари не повезло больше, его кинуло к паукам. И тогда же пауки показали, что у них есть козырь, который те не использовали. Саски всерьез задумался о развитом разуме у этих созданий. Так вот, пауки показали, что они могут высоко и далеко прыгать. Ибара. Раздалось на 2 голоса от Кибы и другого корневика. И второй явно просто предупреждал напарника, не был его голос похож на испуганный. Однако, Саски вовсе не стал размениваться на крики, просто послав друг за другом 2 огненных техники. Но Ибаре это не помогло, пауки слишком быстро сориентировались и их было слишком много. «Порву!» – почти прорычал Киба, после чего сложил печати на приличной скорости и впечатал руку в землю, поднимая между ними и пауками стену, мало уступающую по высоте стенам каньона. «Киба, они умеют ползать по отвесным стенам», – вздохнул на это Саски, украдкой переводя дух. Киба даже не стал отвечать, повторив свои действия, и насколько мог понять Саски, подняв еще одну такую стену с другой стороны. После чего третья серия печати и хлопок уже 2 руками по земле и с грохотом стены сходятся и рушатся друг об друга, уничтожая оказавшихся в западне между ними пауков. Акиба падает на землю. Пусть сознание он не потерял и даже чакры истощения не получил, но и разом выплеснуть более половины своей чакры оказалось для его организма перебором. Так что на какое-то время Киба присоединился к Саске у стены каньона, пока оставшийся корешок проводил контроль недобитков, а после вызвался обработать рану Саске, благо снарядили анбуни хорошо и медикаментов у того было на любой вкус. Черт, если это реально остров Орочимару, то я сам прибью эту змеюку за такие эксперименты и то, что они разгуливают на воле, стукнул кулаком по камню Киба, заставляя тот показать сетку трещин. Тогда, нам однозначно вниз. Тот взрыв был неспроста, поморщился уставший Саске, а еще корешок неаккуратно снял бинты, потревожив рану. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/410013382340094i или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо 5, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 154. Остров призыва. Пещера. По туннелю разнесся звук скрежета металла о металл. После чего огромная скалопендра алого цвета отступила, я же покосился на свой костюм, минус еще 1 кофта. Каким-то накладным по вещам вышел этот отпуск. Кажется, при столкновении ее лапы и твоей груди я видел искры, прошептал сзади Сай. Да, Тело бога показало себя с наилучшей стороны, спокойно выдержав удар одной из конечностей многоножки, мало того, что прочный, регенерирующий как не знаю что, так еще и достаточно крупный, чтобы опутать нас с Саем и Брутом вместе, и еще часть тела у той останется свободной. Что же касается моего тела, можно сказать, я подставился специально, поскольку в Кире никто так и не согласился помочь мне оценить мою прочность и регенерацию в полный контакт, даже весь такой кровожадный демон Забуза. Заботливый папаша. Правда, были опасения относительно удара, и если бы что-то пошло не так, мое боевое предвидение должно было отсигналить, и я по идее успел бы обратить тело в воду, получив максимум небольшой порез. Но все прошло лучше ожидаемого. Разве что меня в стену пещеры вбило. Сай, советую немного отойти, не отрывая взгляда от многоножки, говорю напарнику. Пока не улавливаю смысла в твоей реплике, а остаться с ней один на один не самое разумное решение, сколь бы прочным ты ни был, от неожиданности никто не застрахован, подал голос Сай. Помнишь, что я сделал с Кунаичи из Кума во время последнего этапа экзамена на Чунина? Просто спрашивая его, даже на миг сбивая Сая с мысли, видимо, тот не сразу нашел связь с нашей ситуацией, либо не сразу вспомнил тот бой. Это когда ты из своего тела сделал водяную тюрьму. Вряд ли наш противник поместится в такую, он слишком крупный, да и я понятия не имею, сколько он может обходиться без воздуха, выразил сомнение Сай. Тоже так считаю, потому пойду от обратного, не могу удержать предвкушающий оскал. Не припомню за собой такого раньше, впрочем, пусть перепады настроения кончились, но то, что рецидивы могут быть, заявляла даже Шизуне. Может, это он и был. Пожав плечами на свои мысли, перехожу в форму воды и влетаю внутрь монстра, а то колупать его крепкий панцирь снаружи мы можем до посинения. Макутан в пещере использовать было опасно, мало места, не дай боги обвал. Водяные техники направленного действия не брали его панцирь, вода под давлением, способная прорезать метровую каменную стену, не могла пробить его панцирь, только заставляя эту тварь визжать и немного отталкивая. И то последние разы даже не отталкивая, многоножка приноровилась правильно пользоваться своими конечностями, гася даже этот эффект атаки. Три клона камикадзе с рассинганами неплохо откидывали тварюшку, но и все, Агацуга в исполнении тела бога заставила тварь неплохо завизжать, сильно разозлиться и треснуть один из сегментов панциря, который зарастал аж целых полторы секунды. Досай дольше с тварью сближался, чем та зарастила повреждения. А вот оказавшись внутри, я на диво хорошо шинковал данное создание, правда быстро ставший алым от крови этого создания водяной вихрь жрал немало чакры даже по моим меркам. Но уже через минуту тушка не только рухнула, но и прекратила брыкаться, и да, чертов панцирь пробить так и не вышло даже изнутри. Отвратительно. Надо будет искать другой способ умерщвлять этих тварей, а то пять таких созданий и я буду на грани чакроистощения, собравшись снаружи. Раздосадованно произношу, не считая того, что обычным методом ее вообще убить не выходило. Явно хотел произнести что-то в защиту такого моего подхода Сай, но договорить ему я не дал. Разумеется, видимо, эта тварь была разработана против шиноби. Было бы странно, будь она уязвимой, чуть щелкаю шеей, разминая ту. Вообще мне это не требуется, но скалопендра оставила после себя какое-то годливое чувство, что так и хотелось отряхнуться. Разработано. Ты хочешь сказать, что это не естественная мутация? Приподнял одну бровь Сай. Вроде удивление он едва-едва выразил, но учитывая общую безэмоциональность его лица, у меня создалось ощущение, что этим жестом он чуть ли не проорал, насколько он удивлен. Да, развеялась парочка моих клонов. И тут есть интересная информация по острову. Как там было? Это остров призыва. Многих обитающих здесь животных шиноби используют для техники призыва. Изначально нашей единственной целью было их изучение, для чего мы просто отлавливали их. Но запросы шиноби росли, и нам пришлось начать работу над усовершенствованием призывных животных этого острова. Скрещивая разных особей, мы получали разные виды животных. Но нашего заказчика перестало удовлетворять и это, нам поставили задачу вывести совершенное призывное животное, идеального убийцу шиноби. Наибольшей проблемой нам виделся контроль над ним. Тут могла бы помочь особая запечатывающая техника, еще подходила схема джинчурики биджу, но не идеально, давая носителю лишь часть плюсов, однако, Для реализации затеи нам нужен выживший из той деревни. Но наш заказчик обещал быстро выполнить этот наш запрос. Если же после этого результаты не оправдают затраты и ожидания, то лабораторный журнал вполне возможно буду продолжать уже не я. Каима Такеда зам, СК, ЛП, цитирую на память одну из вырезок, выкидывая медицинские термины и некоторые размышления писавшего. Вообще это больше походило не на лабораторный журнал или книгу, а на личный дневник. Но с учетом прочих записей, сделанных этим же почерком, могу сказать, что это просто стиль письма у данного ученого был таким. А еще, при встрече я этого вивисектора грохну. В отличие от прочих, он для этой неизвестной деревни заказчика выполнял порой и довольно грязные заказы. Там даже нашлась записная книжка о привитии человеку звериных черт, очень подробная, с полным описанием хода экспериментов. Причем, были там и удачные варианты. Орочимару конкретно за эту книжечку отдал бы своего кабута в вечное рабство. Так, что именно за монстра они вывели? Продемонстрировал практичный подход Сай. Без понятия, последние страницы с текстом вырваны, а дальше и вовсе идут чистые листы. Так что конечный итог их исследований мне неизвестен. Впрочем, если ты оценил состояние помещения верно и прошло чуть больше недели с некоего инцидента, то возможно, мы еще можем это у кого-то уточнить. И да, что касается монстров, по факту эти ученые очень много кого вывели. И вот данные о некоторых видах реально поражают, передергиваю плечами я. Кто бы мог подумать, что я в своих предположениях об острове жанра хоррор ошибусь только в количестве чудовищ, на нем обитающих. Да, мегачудовище тут одно, но вот различных сверхагрессивных гибридов, вырвавшихся после буйства мегачудовища неудачных, но очень боевитых творений и просто жутковатых помесей тут хватает. Меня куда больше интересуют твои свойства. Как так вышло, что снаружи ты приручил целую стаю вот этих, кивок в сторону Брута, буквально порвавшего выскочившего на нас с огромного паука? Тут в пещере нас уже второй вид зверей пытается прибить. Не зверей, насекомых. Я еще в лесу обнимашек выяснил, что насекомые ко мне инертны и с удовольствием мной перекусят. Да и сородичей Брута я не приручал, а просто был принят там за своего. Я не знаю, как так это работает, но вроде как я в лесу уж точно расценивался зверьми как младший сородич. Тут не знаю, все же я изрядно подрос, и вряд ли поголовно всеми буду расцениваться детенышем. Да и с тигроскорпиона орлами мы именно договорились. Продолжаю идти и осторожно осматриваться, отмечая, что пещера уже не просто рукотворная, а кое-где виднеются электрические светильники, провода, а спустя какое-то время коридор стал стальным, ну то есть стены, пол и потолок были обиты сталью, и такие же двери были в дверных проемах, и везде разруха, перевернутая мебель, столы, разбитые реактивы, пустые вольеры, вот что встречало нас в помещениях за дверьми. А, нет, беру свои слова назад, вольеры не пустые. Огромные красные шестилапые ящерицы, жрущие сталь и выдыхающие пламя, ученые на этом острове точно были больными на всю голову. Кошусь на три десятка ящерок я. Хорошо, хоть часть из них еще совсем мелочь, а не то было бы совсем худо. Используя водяной таран, откидываю ближайших тварей, вызывая у тех злобное шипение и похожие шипения от их кожи. Причем, если с некоторых вода испарялась, то у других, кого окатило сильнее, потихоньку слезала кожа. Видимо, огненные ящерки сильно уязвимы к воде, и они точно из бракованной партии. Затем три клона, созданных тут же и я вместе, ударили разрывной волной и несколькими столбами воды, заработав укоризненный взгляд Сея. Тот собирался прикрыть нас с флангов своими чернильными зверями, но созданные мной клоны решили проблему эффективней, вдарив еще и по сторонам, и смыв нафиг его чернильные творения. Пф, как выражается Саски. Это было даже слишком легко. Либо нас ждет подвох, если учитывать сценарии хорроров, во что я верить не хочу. Либо это превращается в легкую прогулку, и финальный монстр тоже может оказаться не столь уж и сильным, отметив, что первым же рядом атак накрыло вообще всех, фыркаю я. Как бы основной проблемой не оказались возможные выжившие, это уже даже не прагматизм, это уже задатки пессимизма. Только не говорите, что это я сделался я таким. Да ладно тебе, разве это плохо, если самым страшным тут окажутся вполне привычные нам другие шиноби, с которыми понятно, как надо сражаться. Все еще излучая оптимизм, отвечаю тому. И именно в этот момент под знакомый стрекот крупного насекомого, кто-то проламывает потолок в помещении и сюда вываливается еще более крупная версия скалопендры. Да блин, только не она, вздыхаю я, она и не одна, их тут две, три, четыре. Бежим, тоже оценил, какой клубок вылез оттуда. Даже если меня хватит на четверых, это будет не одновременно, да и когда я выбираюсь наружу, у меня момент отходника и слабости. Плюс, даже при идеальных условиях, пока я буду рвать изнутри одну, три оставшиеся спокойно порвутся и брута. Так что лучший вариант – побег. Так мы и рванули куда-то вглубь этой лаборатории, перепрыгивая разрушения, преодолевая по стенам участки с проломленным полом. В легкую снося новых ящерок и пауков, я даже гусеницу зеленую видел, но что-то показать-то не успела, ее походя внесла в свой рацион многоножка, с единственным плюсом для нас. Пока она ее пожирала, она несколько отстала от нас, в отличие от ее товарок. И таким составом мы влетели в огромное помещение с бассейном с зеленой жидкостью в центре, после чего нам пришлось резко прыгнуть в разные стороны, чтобы избежать вылетевших из его центра щупалец. И у нас это вышло, особенно круто получилось у заложившего в воздухе вираж брута. А вот одна из скалопендр, самая быстрая, первой влетевшая в это же помещение, была мгновенно опутана стремившимися изначально к нам щупальцами и утянута в воду, где раздались смачные хрусты. И такая непобедимая, прочная, живучая особь была съедена в считанные секунды. Вот тебе и непобедимая скалопендра. Мне же со стены открывался неплохой вид на огромного фиолетового зародыша, чем-то похожего на человека, из центра которого и вышли щупальца. Сейчас этот зародыш на глазах покрылся трещинами и из него вылезло четырехметровое чудовище. Да, именно чудовище. Прямоходячее, хотя судя по строению лап, способно передвигаться и на четвереньках, задние лапы либо от лягушки, либо от кузнечика судя по строению, а значит от твари можно ожидать нехилых прыжков, обтянутая коричнево-зеленой кожей. Голова, даже не лягушка, а скорее как у подводного ската, только вместо рта там куча шевелящихся щупалец. Руки тонкие и словно бы покрыты знакомым таким хитином, только цвет не тот. Черные глаза без зрачка и радужки вызывают подсознательное чувство тревоги, поскольку непонятно, куда направлен взгляд этого создания. Небольшие наросты на спине вызывают ассоциацию с горбом, и огромная пасть на теле вызывает нешуточные опасения. Щупальца еще и показали возможность удлиняться, мгновенно захватив оставшихся многоножек и затягивая тех в рот на пузе. А вот брута я отбил выпущенным с рук копьем из макутана. Щупальца покрыты хитином не были, так что пробило оно их легко, не давая схватить моего питомца и транспорт. Мои клоны в это время уже заходили с разных сторон, кто с рассинганами, а кто и под подобием, собираясь закрутить гацугу. Сверху на монстра пикировали летающие чернильные звересые. В следующий миг мое копье из макутана, все еще находящееся в щупальцах твари, резко усыхает, теряя всю чакру. Также распадаются чернильные звери, зато остальные атаки вполне достигают монстра и судя по визгу, тому явно больно. Еще секунда и пошедшие к откинутой чуть ли не обратно в бассейн твари мои клоны разлетаются в разные стороны, раскиданные появившейся просто так ударной волной. Тварь становится еще больше размером, покрывается белым хитином, наросты на спине удлиняются, чуть вытягивается лицо и на нем вырастает рог, заряженный чакрой Райтона. Но что куда хуже, так это глаза. Теперь они не черные. На нас злобно смотрят серые глаза с концентрическими кругами в них, так до ужаса похожие на легендарный Риниган. Нам шпа. Сай, а давай обратно в тот коридор, вряд ли с новым ростом эта тварь за нами пролезет, да и лучше столкнуться там с последней скалопендрой, чем тут сражаться с этим, это не наши проблемы. Нам этот остров нафиг не нужен. Нервно вырывается у меня. Довольно логичное замечание. Безупречная логика, судя по словам и самому Тану, Сай со мной полностью согласен. Да, и ничто не удержит меня тут и не заставит драться с этой тварью. Даже вон то движение в противоположной части помещения, где в сторону отъехала стена, оказавшись скрытой дверью. В шпу вас всех, выжившие люди. Я тоже очень хочу выжить. И тут раздался звон системы. Спасите рыжую няшку 2. Рыжую, говоришь, читая заголовок задания, уточняю. Наруто, даже не смей, даже не думай. Нет. Тут же подал голос Курама. Это же время. Каньон. Саске серьезно начал подозревать, что либо он сошел с ума, либо змеи и пауки скооперировались, так слаженно и гладко те нападали и давили с разных направлений, не обращая внимания друг на друга и не давая ни то, что продвигаться по каньону, но даже уйти из него. А им и без того было сложно, учитывая, что Соски опирался на плечи корешка и кибы, и быстро идти они не могли даже без нападений.